Часть вторая. Зона. Глава первая. Тоннель. Коридор, как желудок змеи, тянулся все дальше и дальше. На протяжении всего долгого пути в его черной структуре не происходило никаких изменений. Куда делись остальные, я не мог понять. Мамедов, который очухался только через пару часов, шел рядом. В темноте я его не видел, но, как ни странно, заметил его тень. Тени в тоннеле были, а вот четко разобрать, кому они принадлежат, не представлялось возможным. Мы упорно шли вперед. За каждым поворотом нас снова встречала темнота. Тоннель то увеличивался до гигантских размеров, то сжимался, и приходилось ползти, чтобы продвинуться дальше. Мамедов шел молча, мне тоже разговаривать не хотелось. Чтобы не потеряться в темноте, мы привязались друг к другу ремнями, как альпинисты. В тоннеле неожиданно появлялись ответвления, так что любой из нас мог внезапно пропасть в них. Я до сих пор не представлял себе, чем стал. Несколько раз я смотрел на свои руки, но не мог их увидеть. «Что теперь делать?» — вдруг заговорил Мамедов, когда мы остановились отдохнуть. «Спроси у кого-нибудь другого, я не знаю», — ответил я. «Там возле установки ты видел меня? Во что я превратился?» — спросил Мамедов. Я чувствовал, что мое тело наполнилось какой-то энергией, а потом я как бы поплыл. И я пережил нечто подобное. «Так на что я теперь похож?» «Что-то среднее между плотью и псевдогигантом», — спокойно ответил я. Мамедов замолчал, раздумывая над услышанным. В наступившей тишине я различил тихие шаги. Звук шагов раздавался впереди, предположительно за следующим поворотом тоннеля. «Что там?» — спросил Долговец. «Пойдем посмотрим». Я направился к изгибу тоннеля. Я высунул голову и посмотрел вперед. В полной темноте я ничего не смог разобрать, с трудом различая лишь массивную фигуру Мамедова, который становился у меня за спиной и тоже всматривался в темноту. Внезапно впереди по ходу тоннеля я заметил движение и осторожно пошел вперед. Сделав несколько шагов, я услышал голос, очень похожий на голос Листа. «Лист!» — позвал я. «Слепой, ты?» — послышалось в ответ. «Иди к нам!» Мы пошли дальше. В нескольких десятках метров от поворота я на что-то наткнулся. Этим что-то оказался Лист, сидевший на корточках. «Что с тобой?» — спросил я. «Скворца потерял. Шел за ним след вслед, а тут вдруг раз — и нет его». Лист поднялся, и я увидел, что сталкер значительно увеличился в росте, но при этом стал намного тоньше. «Пойдем дальше, а там и скворец найдется», — предложил я. Лист пошел вперед, и я заметил, что его походка тоже изменилась. Он стал переваливаться всем телом с одной ноги на другую. При этом казалось, что он хромал сразу на обе ноги. Лист взял на себя командование отрядом и повел нас дальше по темному коридору. Несколько часов мы шли по прямой, а потом тоннель повернул влево. Раздалось рычание, и мы приостановили движение. Лист высунулся из-за поворота. Я толкнул Листа в плечо и понял, каким он стал худым. «Мне кажется, там Белов», — прошептал Лист. Тень промелькнула сзади меня, и я почувствовал сильный толчок в спину. Я упал, Мамедов тоже не устоял на ногах и рухнул рядом. «Белый, успокойся», — прошептал Лист. «Почему я должен успокаиваться?» Позади Листа раздался шипящий голос Белова. «Теперь ты с нами в одной клетке, поэтому мы должны вместе выбраться из нее». Лист резко развернулся, но Белова за его спиной уже не было. «Может, ты и прав. Но только после всего пережитого я стал на порядок лучше. Почему я должен тебя слушать?» Раздался смех. Смеялись двое. «Кто здесь?» — спросил Лист. «Здесь только я», — прошептал Белов. «У него вторая голова выросла», — заметил я, поднимаясь. «Одна голова хорошо, а две лучше?» — засмеялся Лист. «Белый, пошли с нами, целее будешь». «Да здесь нет никого, кроме тех, кто попал в аномалию, поэтому мне и бояться некого», — возразил Белов. «Пойдем, последний раз предлагаю», — сказал Лист угрожающе. «А то что? Хорошо, я пойду с вами, только не пытайтесь со мной говорить». Последние слова были адресованы непосредственно мне с Мамедовым. Белов растворился в темноте. Лист повел группу дальше. Иногда где-то неподалеку раздавались тихие шаги Белова. «Так, глядишь, остальных найдем», — начал было Мамедов, и в этот же момент Лист заметил впереди сгорбленную фигуру. Она двигалась, перепрыгивая с места на место. «Это скворец!» — раздался голос Белова. «Скворец!» — позвал Лист. В ответ послышалось только недовольное рычание. «Мы идем к тебе, скворец!» «Я бы этого не делал», — снова раздался голос Белова. Скворец рычал и приближался к сталкерам. Он прыгнул высоко вверх и собрался приземлиться возле Листа. В ответ на его рычание позади нас раздалось рычание Белова. Он двумя прыжками переместился далеко вперед. Оттолкнувшись от поверхности тоннеля, Белов прыгнул навстречу скворцу. Снова раздался рык, и чье-то тело грохнулось у ног Листа. «Не понял меня, скворец», — сказал Белов. Стало ясно, что это упал скворец. «Ты его убил?» — спросил я. «Нет, только оглушил», — ответил Белов и снова исчез в темноте. «Не нравится мне капитан», — сказал Мамедов. «Давай я попробую», — предложил я Листу, когда понял, что тот не может поднять скворца. Я на удивление легко поднял обездвиженное тело сталкера и перекинул его через плечо. Мы прошли еще около километра и снова услышали шаги. Впереди шли двое и тихо разговаривали друг с другом. Мне было несложно догадаться, что это Дарья и программист. Удивительно, но прослеживалась некая обратная последовательность. Последними мы обнаружили тех, кто был затянут аномалией раньше других. Когда мы приблизились, они, услышав наши шаги, остановились. «Кто здесь?» – послышался голос девушки. «Это мы», – ответил я. Дарья сделала несколько шагов назад. «Не подходите!» – закричал программист, попятившись назад. «Ты чего?» – спросил я, подходя ближе. «Мы вас не тронем». «Что с вами произошло?» – спросила девушка. «Меня больше интересует вопрос, почему с вами ничего подобного не произошло?» – спросил Лист и подался вперед. «Мы этого тоже не знаем. Наверное, это какие-то особенности». «Плоть или псевдогигант?» – как бы про себя прошептал я. «Мамедов, ты видел когда-нибудь псевдогиганта?» В Лиманске было поле, на котором постоянно паслись эти твари. Однажды я на одного нарвался. Он бросился было за мной, я тогда без оружия был. Ручищей своей замахнулся и ударил о землю. Ну, я упал, а потом этот мутант схватил меня поперек и уже начал было перекусывать. Так ребята вовремя подоспели да отбили меня у монстра. Рассказал Мамедов историю первой встречи с псевдогигантом. «А скворец? Я заметил, что у него протез». «Что с ним произошло?» – спросил я Листа. «На янтаре снорки напали, а он доблестно бросился защищать группу, хотя этого можно было не делать», – сказал Лист. «Ты хочешь сказать, что в результате мутации мы превратились в тех существ, которые нас когда-то ранили?» – спросил Мамедов, грузно переступая с ноги на ногу. «Получается, что так», – заключил я. «Тогда ты, Мамедов, теперь псевдогигант. Скворец, ты снорк. А ты, Лист, теперь кто?» «Тушкан», — немного разочарованно сказал он. «Белов химера», — продолжил я, но программист меня перебил. «Вот как? Я с ним рядом не пойду. Вас я знаю, а он же враг». «Если ты так этого хочешь, то я тебя трогать не буду», — раздался голос Белова за спиной сталкера, и тот подался вперед. «Белый нам никогда врагом не был, только делал вид. Сам себе забил мозги глупыми идеями, а теперь вот...» Лист в темноте развел руками. «Слушайте Листа, он врать не станет», – прошептал Белов. «Вот и произошло то, чего никто не желал», – неожиданно сказала девушка. Наступило молчание. Кирпич медленно приходил в себя после неожиданно сильного выброса. На глубине бункера он отчетливо почувствовал мощные толчки и понял, что план Рублева удался. Тело Кирпича начало ломать. Не выдержав ужасной боли, он потерял сознание. Кирпичу было тяжело признать, что он боится увидеть себя в зеркале, поэтому он долго лежал с закрытыми глазами и думал, что ему делать. Поразмыслив о том, что все равно ничего нельзя изменить, он открыл глаза. Поднявшись на ноги, кирпич не смог удержать равновесие. Он посмотрел вниз и увидел копыта, которые не способствовали устойчивости. «Твою мать!» – выругался кирпич. Неуклюже передвигая ногами, он добрел до зеркала, которое висело в коридоре. Увиденное им существо никак не походило ни на человека, ни на мутанта. Громадная голова на огромных плечах была покрыта шерстью. Из пасти торчали клыки, нос приобрел форму свиного пятака. Общую неприглядную картину дополняли маленькие черные глазки. Сталкер попробовал подвигать шеи, но не смог этого сделать. Одно радовало – руки остались руками. Вернувшись в комнату, кирпич увидел уродливое, покрытое густой шерстью существо, тело которого казалось высохшим. Вместо лица – разинутая собачья пасть. Мутант стоял на четвереньках и принюхивался. Его жилистые ноги и руки часто подрагивали. «Кирпич, ты?» – существо повернуло голову кирпичу. Глаз у него не оказалось. «Студент?» – удивился кирпич. «Ужасно выглядишь». «Поверь мне, ты не лучше», – парировал студент. Они не справились?» «Нет, они справились», — тяжело вздохнул кирпич. «Вопрос на засыпку. Как ты видишь без глаз?» «Сказать честно, я не различаю, что вижу, а что чувствую. Мое зрение, подобно носу, чует изображение, но я не могу его разобрать. А что, мои глаза какие-то не такие?» — ответил студент. Он встал в полный рост и казалось, что он гораздо выше кирпича. «Да у тебя вообще глаз нет», — отпустил кирпич сталкеру. «Я так понял, мы теперь можем гораздо больше, чем раньше?» — спросил студент, рассматривая свое тело. «Вроде да. А что?» «Да просто новые способности открывают новые горизонты», — неоднозначно ответил студент. «Пойдем наружу, подышим свежим воздухом». Студент вышел из комнаты и скрылся за поворотом. Кирпичу не хотелось в это верить, но на своих копытах нормально передвигаться он не мог. Неожиданно кирпич вспомнил о ремне и бросился в комнату к товарищу, но там никого не оказалось. После себя сталкер не оставил никаких следов. Он погиб. И как бы тяжело это ни было, кирпич уже ничего не мог сделать. Ремня не вернуть. С большим трудом он все-таки вышел из бункера. Захлопнулась стальная дверь. Он оказался во дворе лагеря. Все было так, как всегда после выброса. Красное небо, кругом полумрак и необычайно свежий воздух. Только сейчас ко всему этому примешивалось ощущение чего-то нового. В чем это новизна зоны, сталкер еще не разобрался. Студент залез на БТР, который все так же стоял во дворе, и повернулся в сторону забора. «Что там?» – спросил кирпич. «Никаких изменений», – ответил студент и спрыгнул с машины, мягко приземлившись на землю. Дверь позади сталкера скрипнула, и на пороге бункера появилось нечто, что ранее было профессором Рублевым. На них смотрело двуглавое существо. Одна голова была относительно нормальной. У второй головы основные черты лица профессора были размыты, как на неточной копии. Рублев, легко ступая на массивных лапах с огромными когтями, приближался к сталкерам. «Профессор, это вы?» – спросил студент и отступил назад. «Теперь я не профессор», – раздался противный, скрежещущий голос Рублева. «А кто вы?» – не удержался от вопроса кирпич. «Отныне я в зоне Бог и могу делать все, что пожелаю». Рублев одним прыжком оказался возле студента. Тот попытался отойти назад, но Рублев схватил его когтистой лапой. «А вы все мои слуги!» «Но уж это слишком!» — крикнул кирпич. Профессор повернул обе головы в сторону кирпича, прыгнул к нему и ударил лапой в грудь. Кирпич отлетел на несколько метров и упал на землю. Рублев вернулся к студенту. «Теперь я для тебя бог!» — сказал Рублев. Позади профессора послышались тяжелые быстрые шаги. Повернув голову, Рублев увидел, как со скоростью локомотива к нему приближается кирпич. Он успел ударить сталкера, но тот протаранил профессора и отбросил на забор с колючей проволокой, которая была под напряжением. «Тоже мне бог нашелся», — сказал кирпич, вытирая кровь с головы. «Ты как?» «Нормально», — только ответил студент. «А что с ним?» Студент повернулся в ту сторону, где упал Рублев, но ничего там не увидел. «Сбежал наш бог», — засмеялся кирпич, при этом еще и громко хрюкнул. «Переживем. А что дальше делать будем?» «Будем ждать листа и стальных. Я думаю, если из них кто-то выжил, а кто-то непременно выживет, то они направятся именно сюда». Программисты Дарья затесались в середину отряда между мной и Мамедовым. Лист шел впереди, а Скворец так и не пришел в себя, поэтому я нес его на плече, иногда передавая сталкера Мамедову. Белов все время находился недалеко от группы, но близко не подходил. «Почему аномалия нас не выпускает?» – неожиданно спросила девушка. «Думаю, что эта аномалия, как отрезок, имеет начало и конец. Начало аномалии теперь отсутствует, а, следовательно, ее положение нарушилось. В итоге аномалия стремится затянуться ко второй точке», – сказал программист. «Проще можешь?» – попросил Мамедов. «Проще? Хорошо». Программист задумался. Когда аномалия в Лиманске перестала действовать, то аномалия, которая работает в зоне, осталась без своего начала. В результате образовался тоннель, который выжмет нас из аномалии. «Тогда чего спешить?» – сказал я. «Когда свернется тоннель, что будет с нами, неизвестно. Но если мы не выберемся из аномалии, то нас найдут в виде неопознанной кучи костей и плоти, безвозвратно перемешанных между собой», – возразил программист. Дальше мы шли молча. В голове постоянно крутилась мысль о том, что же будет потом. Но ничего другого, кроме как двигаться дальше, мы делать не могли. В первую очередь нужно было выбраться, а уже потом будем думать, что к чему. Странно было осознавать то, что все перевернулось. Враги стали друзьями, друзья врагами. Тот же Белов. Именно он был инициатором запуска установки. И что? Теперь идет рядом, дышит в затылок. Рублев, по словам Листа, хоть и не был другом, хотел помочь нам. А может, как раз наоборот? Профессор Рублев сделал все, чтобы так произошло. Как бы там ни было, в первую очередь мы выбираемся отсюда, а уже во вторую ищем этого профессора и пытаемся вернуть все, как было. Лист неожиданно остановился. Я слышал его свистящее дыхание. Группа тоже остановилась. «Будьте здесь», — сказал Лист. «Нам нельзя разделяться», — возразил я. «Я сказал». Лист сделал шаг и был полностью потерян из поля моих чувств, так как видеть его я не мог. Нам ничего не оставалось, кроме как ждать возвращения проводника. В это время Лист, стараясь не шуметь, шел вперед. Благодаря новому весу у него это превосходно получалось. Сталкер скрытно подобрался к углу коридора и выглянул из-за него. Впереди он сумел различить только силуэты. Один был огромный, а второй намного меньше. Первый силуэт, кажется, лежал, а второй приближался к нему. «Ты никогда не изменишь долг», — послышался знакомый голос. «Не ты сотворил его, чтобы так говорить», — возразил ему невидимый собеседник. «Я преданно служил долгу много лет. А теперь ты говоришь мне, что все было напрасно?» Лис был уверен, что этот голос он уже где-то слышал. «Я не говорю, что все напрасно. Установка и ее запуск были ошибкой». Неизвестный сталкер понял, что именно это и не хотел услышать второй. Массивная фигура накинулась на сталкера, но Лист резко выбежал из-за угла и бросился на нападавшего. Тот только отмахнулся, но Листу показалось, что его огрели рельсом по голове. Лист безуспешно попытался встать. Голова кружилась, и он смог только немного приподняться, а потом снова завалился на бок. «Кто ты такой, чтобы решать подобные вопросы?» — послышался голос Белова за спиной здоровяка. «Солдат долго», — ответил сталкер. «Ты никогда не будешь чтить истинные принципы нашей группировки», — снова раздался голос капитана, только с другой стороны. «Я создам свои принципы, и никто не помешает мне». Сталкер попытался ударить Белова, но тот ускользнул с точки удара еще до этого, так что нападавший не понял, что промахнулся. «Никогда этого не произойдет, а ты, кулак, погибнешь здесь», — сказал Белов. В темноте просвистела его огромная лапа. На этот раз кулак разгадал хитрость и ударил с опережением. Его мощный удар достиг цели — головы противника, и Белов отлетел в сторону. Лист поднялся на ноги и услышал позади себя недовольный рык. Черное пятно приземлилось возле кулака. Лист понял, что это очнулся скворец. Скворец удачно сделал подсечку, и громадина, в которую превратился кулак, начала заваливаться на спину. Кулак прокричал что-то нечленораздельное и попытался встать. Скворец снова бросился на сталкера, не дожидаясь, пока тот придет в себя после первой атаки. Он вцепился в шею кулака и попытался вырвать у него кадык. Но это у него не получилось. «Не быть тебе больше солдатом долго, ты этого не заслуживаешь», — раздался голос Белова в шаге от скворца. Белов атаковал снова. Удар лапой пришелся по шее, и из горла кулака потекла кровь. Он что-то сказал и начал захлебываться. Все услышали только бульканье его крови. «Долг переделать хотел», — возмутился Белов. Лист подошел к Белову. «Как ты?» — спросил Лист. «Все хорошо. Вовремя вы со скворцом подоспели», — ответил капитан и поднялся на ноги. «Это ты, Белов?» — спросил скворец. «О, а ты, я смотрю, пришел в себя? А то набросился он на нас», — улыбнулся Лист, когда услышал от товарища нормальную человеческую речь, а не тупое рычание. «Да сам не знаю, что случилось». «Это действительно ты?» — переспросил Лист. «Да, это я», — ответил Белов. «Хорошо, что мы тебя нашли», — обрадовался Лист. «Нужно вернуться за остальными. Будьте здесь, а я вернусь». Лист исчез. Кирпич и студент спустились в бункер. В оружейной комнате сталкеры нашли Сергеева. Он был без сознания, но внешне не изменился. «Повезло ему», — заметил студент. «А может быть и не очень», — возразил Кирпич. Он наклонился над Сергеевым и потряс его за плечо. «Очнись!» Сергеев открыл глаза и попытался отползти назад. На него смотрели две уродливые мохнатые морды. Увиденное испугало ученого. «Не бойся, это мы», — сказал студент, пытаясь немного успокоить Сергеева, у которого от страха увеличились зрачки. «Кирпич и студент?» — спросил он, не веря своим глазам. «Это мы, дури твоя башка», — не выдержал Кирпич. «Что с вами произошло?» «Это мы у тебя хотим спросить. Я думаю, ты больше нашего знаешь о делах Рублева». «А где сам профессор?» — спросил Сергеев, поднявшись на ноги. «Сбежал. После этого раздались непонятные звуки, которые издавал студент и которые означали смех. «Больше так не делай», — попросил кирпич, и сталкер замолчал. «Пройдемте в мой кабинет, там я вам все объясню». Сергеев вышел из комнаты, сталкеры последовали за ним. «Очень интересно получилось», — сказал он, когда шел по коридору. «Результат действия установки оказался совершенно неожиданным. Не исключено, что Рублев так все и планировал, но результаты поражают». Сталкеры переглянулись. В этой части комплекса ученых сталкеры еще не бывали. Здесь было темно, и только далеко впереди горела одна лампочка. Сталкеры дошли до источника этого незамысловатого света и наткнулись на дверь. Сергеев открыл ее, и они попали в огромную комнату, где в клетках валялись мертвые животные зоны. Студент остановился возле клетки со снорком. Тот лежал на боку, вытянув вперед конечности. Его пасть была открыта, и оттуда вывалился язык. «Может, оно и к лучшему?» – заметил студент. «Что?» – не понял кирпич. «Что мутантов теперь нет?» – пояснил студент. «Мутантов нет, но представь себе, сколько человек в зоне стали такими, как мы. Они в десятки раз хуже мутантов, уж поверь мне. Пойдем». Кирпич пошел за Сергеевым, который быстро пересек комнату и оказался возле другой двери. «Идите сюда», – позвал он. «Идем, идем». Студент отвернулся от клетки с кабаном, на которого пристально смотрел, и пошел за Сергеевым. «Интересный у вас тут зверинец был», – заметил он и подошел к кирпичу. Сергеев скрылся за дверью. Сталкеры вошли в помещение, где жил и работал Сергеев. Небольшая комната с диваном, который непонятно каким образом попал сюда, и обычным деревянным столом, на котором стоял старенький компьютер. Сергеев сел за стол и передвинул монитор компьютера, чтобы тот не мешал видеть собеседников. От предложения присесть сталкеры отказались. «А теперь мы требуем объяснений. Что произошло?» – спросил кирпич. «Понимаете, когда Рублев впервые попал в зону, он был молод и неопытен. Его направили для излучения всех данных о выжигателе. Первое время все шло отлично. Правда, сталкеров было очень мало. Именно тех, кто сам видел эту установку. Но информация поступала, он ее обрабатывал и раскладывал по полочкам. Когда ее накопилось достаточно много, Рублев решил сделать подробный план выжигателя. Мне и теперь непонятно, как ему это удалось. В этом самом кабинете, который принадлежал ему, он проработал немало часов, пока создал план выжигателя, одной из самых интересных загадок зоны. Тогда же он решил разработать собственный выжигатель. Идентичный сделать не удалось, да он этого и не добивался». В итоге получилась установка, меняющая зону. Такова основная версия самого Рублева для тех, кто спрашивал, как и почему он попал в зону. Как выяснилось позже, выжигатель создали по чертежам профессора, а он просто наблюдал за своим творением. Для изучения установки он нанял группу сталкеров. Но когда что-то пошло не так, большая часть сталкеров погибла, а установка была утрачена. После этого случая у Рублева началась депрессия, и он забыл об установке на долгие годы. Занимался разработкой вакцин и защитных средств. Несколько лет назад здесь появилась группировка «Долг». Полковник, имени его я не помню, обнаружил установку на старом заводе, который располагался недалеко от бункера. Огромное многоэтажное здание стало новым полигоном для испытаний. Но снова что-то пошло не по плану, и полковник пропал. Эта установка поглотила его. Впоследствии была создана аномалия, которая перемещала предметы. Это, конечно, не такая аномалия, как остальные в зоне. После пропажи полковника власть в долге захватил капитан Белов. Я его хорошо запомнил. Они вместе с профессором совершенствовали установку. И все шло гладко, только в последний момент профессор внес в нее свои коррективы. Вместе с волнами, которые меняют зону, он внедрил в установку некий сосуд с жидкостью, выделенной из мутантов. В ночь, когда должен был состояться... Контрольный запуск установки пропал пульт управления, а вместе с ним и жидкость. Белов долго не мог успокоиться. А потом он завладел пультом управления аномалией и активировал ее. Тогда аномалия поглотила всю установку вместе с солдатами долга. Здание завода тоже исчезло. После этого группировки долг ничего не было слышно, а теперь она снова вернулась. Я думаю, что так все и было. «Какой смысл было создавать такую установку?» – спросил внимательно слушавший кирпич. «Смысл состоял в том, чтобы управлять зоной», – ответил Сергеев. «А откуда ты все это знаешь?» «Из документов». Сергеев поднялся и, открыв дверку шкафчика, достал папку с надписью «Дело номер 167-12А». Он положил папку на стол, переплел пальцы рук и посмотрел на сталкеров. «Нам еще долго?» – спросил Мамедов. «У Рублева спроси, он создал все это». Я широко развел руки, понимая всю глупость подобного жеста, ведь в темноте меня все равно никто не видит. «Почему ты постоянно нервничаешь?» – возмутился Мамедов. «Надоело бродить непонятно где», – ответил я. «Это да», – послышался голос Листа. «Мне кажется, что немного осталось». Мы прошли еще два поворота. Белозерова поставили в центр группы между мной и Дарьей. Они шли рядом и за все время продвижения не обмолвились ни словом. Наверное, все разговоры оставили на потом. Разговаривать лучше будет тогда, когда выберемся из этого мрачного тоннеля. «Что-то не так», — раздался голос Белова в нескольких шагах от меня. «Сходишь, проверишь?» — спросил Скворец, который полностью пришел в себя, а его временное помешательство было списано нами на действие аномалии. «Я не пойду», — послышалось в ответ. «Я пойду», — сказал Лист. «Проводник, а ведешь себя?» — Белов не договорил. Лист ушел. Лист сделал несколько шагов и понял, что дальше идти очень трудно. Его ноги были затянуты в какую-то густую прозрачную жидкость. Он сделал еще пару шагов и вообще погряз в непонятной массе. Хорошо присмотревшись, Лист увидел за следующим поворотом слабый свет. «Добрались!» – выдохнул он. Продвижение дальше было затруднено. «Народ!» – крикнул он. Послышались спешные шаги. «Что случилось?» – раздался голос Скворца. «Стой!» – сказал Лист. «Здесь что-то непонятное. Масса. Она меня затягивает». «Не двигайся. Сейчас позову остальных. Мы тебя вытащим», – обеспокоенно сказал Скворец. Через некоторое время Лист услышал шум шагов приближающейся группы, которую привел Скворец. Когда появился Белов, Лист спросил. «Ты поэтому побоялся идти первым?» «Не только. Эта аномалия зовется Зыбь. Если она тебя затянула, то вытащить тебя будет весьма трудно», — сказал Белов. «Не очень приятно это слышать, тем более, что выход рядом». Лист обреченно ударил кулаком о мягкую поверхность Зыби. «Ничего, прорвемся».